813. Октябрь 27. Живете в мире трехмерном, будучи существами многих измерений. Дух не имеет измерений, ибо вне их. Сознание живет в теле, тело трехмерное, но внутренний мир человека вне этих границ. В нем нет ни верха, ни низа, ни права, ни лева. В нем взаимоотношения вещей, его наполняющих, не подчинены законам трех измерений. Например, в нем в одно и то же время, в одном и том же месте могут существовать несколько предметов, картин или явлений. Сознание может представить себе что угодно, и себя где угодно в одно мгновение. Оно может прошлое сдвинуть в настоящее, а также и будущее, или ощутить себя в будущем. Оно совершенно не связано ограничениями, неподвижностью и стабильностью плотных условий, будучи в состоянии совершенно оторваться от них. Как будто бы нечто неземное, внеплотное, нечто совершенно не похожее на вещи земные, сосредоточено внутри человека. Для сознания во внутреннем мире своем нет ничего невозможного, несбыточного и неисполнимого. Дух через сознание может творить беспредельно во внутреннем мире своем. И лишь только малая часть этого творчества осуществляется в мире земном благодаря его ограниченным возможностям. Внутри же себя, а также и вовне, но в мире других измерений, высших, в мире тонком, творчество духа уже не ограничено предметами плотными. Там творчество расцветает широко и богато именно благодаря этим возможностям и тому, что материя тонкого мира обладает высокой пластичностью и подвижностью и легко подчиняется воле человека. Точно с такой же легкостью, с какой человек может сделать перед своим умственным взором любую вещь и желаемый образ, точно так же широки возможности тонкого творчества. Надо лишь одно условие. Надо, чтобы воображение и накопление духа соответствовали бы этим почти безграничным возможностям. Ибо что может творить человек, лишенный воображения или не умеющий представить себе ясно и четко того, что он хочет создать? Ведь созданный образ будет нести на себе отпечаток этой расплывчатости, туманности и неопределенности. И творчество темного, невежественного и неразвитого духа, который всю жизнь провел на земле, ничем не интересуясь и никуда не устремляясь, будет носить на себе печать своего невежества. Представьте себе творчество пьяницы-попрошайки или воришки. Чем будут насыщать они пространство и что творить? Для творчества нужны накопление воображения и развитая способность яркого зрительного представления создаваемого образа. Ведь художник запечатлевает на полотне лишь то, что видит его глаз, особенно портретист, на память пишущий портрет человека после пятиминутного разглядывания его лица. Ведь есть такие художники. Он же пишет портрет прямо с того ментального изображения, которое как живое стоит перед ним и в его внутреннем мире. Нельзя отрицать ни тонкости, ни реальность явления этого порядка, ибо составляют основу творческих способностей человека и в тонком мире широко открывает ему двери в область безграничного творчества духа. Там можете иметь все, что хотите, создав это все для себя силу и своего творческого воображения. И ваш созданный вами мир будет находиться в полном соответствии с окружением вашим и созвучен с ним, тем, что вас созвучите с тем, что вне или вокруг. Можно безошибочно представить себе этот мир созвучие для каждого отдельного человека, точно определив, чем и как он живет, и к чему устремляется, ибо как на небе, так и на земле. И тот, кто живет как свинья, уготавливает себе пространственный свинарник в мире надземном. Но прекрасен мир поэта, художника, философа и всех тех, кто на земле к красоте устремлялся и кто строил на земле красотою. Словом, яро пожинает дух в мире надземном плоды своего земного посева. Неосуществимое здесь оказывается достижимым там. При правильном понимании вещей смерть — это освобождение духа от оков тела и плотного мира и обретение возможностей, недоступных на земле. Здесь, на земле, к творчеству надо стремиться, и творчество надо любить, потому искусство ставим превыше всего, ибо это прямой путь к творчеству духа. Но в более широком значении все, что создано руками человеческими, есть продукты творчества духа и подготовка к творчеству тонкого мира. Ибо каждый человек, прежде чем что-то создать на земле, должен провести этот процесс через свое сознание, то есть создать ментально-астральный образ желаемого явления. Удел человека — космическое творчество, и путь его долгий земной лишь подготовка к этому великому назначению. Потому творчество человека на земле полно глубокого смысла и значения, ибо является слабым прообразом и отражением той мощи и того величия, которое суждено человеку в мирах. Величественный и сияющий удел человека.